Он даже на ночь не снимает их с ног. И он уверен в своей силе. Но вот его подстерегают чуть прилегшим на помост в столовой. На него мгновенно налетает шайка, и также мгновенно улетает, и сапог нет. Все шнурки перерезаны, и сапоги сдернуты. Искать куда там. Сейчас же через надзирателя сапоги отправляются за зону, и там продают за высокую цену. Чего только не сплавляют малолетки за зону. Всякий раз, когда, пожалев их юность, лагерное начальство дает им чуть получше обувку или одежку, или какие-нибудь жалкие лепешки матрасов, отобранные от 58-й, в несколько дней все это загоняется за махорку вольным, а малолетки снова ходят в продранном и спят на голых нарах. Довольно неосторожному вольняшке зайти в зону с собакой и на миг отвернуться — шкуру своей собаки к вечеру он может купить за зоной. Собака вмиг отманена, зарезана, ободрана и испечена. Краше нет воровства и разбоя. Они и кормят, они и веселы. Но и простая разминка, бескорыстные забавы и беготня нужны молодому телу. Если уж дали им молотки сколачивать снарядные ящики, они машут ими непрестанно и с удовольствием, даже девочки, вколачивают гвозди во что попало, в столы, в стены, в опни. Они постоянно борются друг с другом. И не для того только, чтобы опрокинуть хлебный ящик. Они действительно борются и бегают друг за другом по нарам и проходам. Нужды нет, что они бегут по ногам, по вещам, что-то опрокинули, что-то испачкали, кого-то разбудили, кого-то сшибли. Они играют. Так играют и всякие дети. Но на обычных детей есть все же родители. В нашу эпоху не более чем все же. Есть какая-то управа, их можно остановить, пронять, наказать, отправить в другое место. В лагере это все невозможно. Пронять малолеток словами просто нельзя. Человеческая речь вырабатывалась не для них. Их уши не впускают ничего ненужного им. Раздраженные старики начинают одергивать их руками. Малолетки забрасывают стариков тяжелыми предметами. В чем не находят малолетки забавы? Схватить у инвалида гимнастерку и играть в перекидашки. Заставить его бегать как ровесник. Он обиделся, ушел. Так он ее и не увидит. Продали за зону и прокурили. Теперь к нему же и подойдут невинно. Папаша, дай закурить. Да ладно, не сердись. Чего ж ты ушел, не ловил? Взрослым людям, отцам и дедам, эти буйные забавы малолеток в лагерной тесноте может быть надсаднее и оскорбительнее, чем их разбой и голодная жадность. Это оказывается одним из самых чувствительных унижений — пожилому человеку быть приравненным к пацану, да если бы на равных, нет, отданным на произвол пацанов. Малолетки безумышленны. Они вовсе не думают оскорбить, они не притворяются. Они действительно никого за людей не считают, кроме себя и старших воров. Они так ухватили мир и теперь держатся за это. Вот при съеме с работы они вбиваются в колонну взрослых зэков, измученных, еле стоящих, погрузившихся в какое-то оцепенение или в воспоминания. Малолетки расталкивают колонну не потому, что им надо стать первыми. Это ничего не дает, а просто так, для забавы. Они шумно разговаривают, постоянно в суе поминают Пушкина. Пушкин взял, Пушкин съел. Матерятся в Бога, в Христа и в Богородицу. Выкрикивают любую брань о половых извращениях, никак не стесняясь пожилых женщин, стоящих тут, а тем более молодых. За короткое лагерное время они достигли высочайшей свободы от общества. Во время долгих проверок в зоне малолетки гоняются друг за другом, торпедируя толпу, валя одних людей на других. Что, мужик, на дороге стал? или бегают друг за другом вокруг человека, как вокруг дерева, тем удобнее дерево, что еще можно им заслоняться, дергать, шатать, рвать в разные стороны. Это и в веселую-то минуту оскорбительно. Но когда переломлена вся жизнь, человек заброшен в далекую лагерную яму, чтобы погибнуть, уже голодная смерть распространяется в нем, мрак стоит в его глазах. Нельзя подняться выше себя и посочувствовать юнцам, что так беззатейливы их игры в таком унылом месте. Нет, пожилых измученных людей охватывает злоба, они кричат им: «Чтоб вас чума взяла, змееныши, подлюки, бешеные собаки, чтоб вы подохли!» Своими бы руками их задушил. Хуже фашистов зверье. Вот напустили нам на погибель. И столько вложено в эти крики инвалидов, что если бы слова убивали, они бы убили. Да. Так и кажется, что их напустили нарочно. Потому что, и долго думая, лагерные распорядители не изобрели бы бича тяжелей. Как в удачной шахматной партии все комбинации вдруг начинают вязаться сами, а мнится, что задолго гениально продуманы, так и многое удалось в нашей системе на лучшее изнурение человеков. Так и кажется, что по христианской мифологии вот такими должны быть чертенята, никакими другими. Тем более, что их главная забава и их символ, их постоянный символ, приветственный и угрозный знак — это рогатка. Расставленные указательный и средний пальцы руки, как бы подвижные бодающие рожки. Но они не бодающие, они выкалывающие, потому что тянутся всегда к глазам. Это заимствовано у взрослых воров и означает серьезную угрозу. Глаза выдавлю, падла. А у малолеток это любимая игра. Внезапно перед глазами старика, невесть откуда, змеиную головой вырастает рогатка, и пальцы уверенно идут к глазам. Сейчас надавит. Старик откидывается, его еще чуть подталкивают в грудь, а другой малолетка сзади уже приник к земле вплотную, к ногам, и старик грохается навзничь, головою обземь под веселый хохот малолеток. И никогда они его не поднимут. Да невдомек им, что они сделали что-нибудь худое, это только весело. Ни отвар, ни присыпка этих чертей не берет. И, с трудом поднимая больное тело, старик со злобой шепчет: «Пулемет бы был, из пулемета бы по ним не жалко». Старик Це ненавидел их устойчиво. Он говорил: «Все равно они погибшие. Это для людей чума растет. Надо их потихоньку уничтожать». И разработал способ, поймав украдкой малолетку, валить его на землю и давить ему коленями грудь, пока услышится треск ребер. Но не до конца. На этом отпустить. «Такой малолетка, — говорил Це, — уже не жилец. Но ни один врач не поймет, в чем дело». И Це отправил так несколько малолеток на тот свет, пока самого его смертно не избили. Ненависть порождает ненависть. Черная вода ненависти с легкостью разливается по горизонтали. Это легче, чем извернуться по жерлу вверх, к тем, кто из старого и малого обрек на рабью участь. Так готовились маленькие упрямые звери совместным действием сталинского законодательства, гулаговского воспитания и воровской закваски. Нельзя было изобрести лучшего способа оскотинения ребенка. Нельзя было плотней и быстрей вогнать все лагерные пороки в неокрепшую узкую грудь. Даже когда ничего не стоило смягчить душу ребенка, лагерные хозяева этого не допускали. Ведь это не было задачей их воспитания. С Кривощоковского первого лагпункта, на второй мальчик просился к своему отцу, сидевшему там. Не разрешили. Ведь инструкция требует разъединять. Пришлось мальчишке спрятаться в бочке, так переехать на второй лагпункт и тайно пожить при отце. А его с суматохой считали в побеге и палкой с гвоздевыми поперечинами пробалтывали ямы уборных. Не потоплен ли там? И лихо только начать. Это в 15 лет Володе Снегиреву было садиться как-то непривычно. А потом за 6 сроков он перебрал почти столетие. Было 2 по 25. Сотни дней провел в бурах и карцерах. Усвоил молодыми легкими туберкулез. 7 лет под всесоюзным розыском. Потом-то он был уже на верной воровской дорожке. Сейчас без легкого и 5 ребер инвалид 2-й группы. Витя Коптяев с 12-летнего возраста сидит непрерывно. Осужден 14 раз. Из них 9 раз за побеги. На свободе в законном порядке я еще не был. Юра Ермолов после освобождения устроился работать, но его уволили. Важнее было принять демобилизованного солдата. Пришлось идти на гастроли и на новый срок. Сталинские бессмертные законы о малолетках просуществовали 20 лет, до указа от 24.04.54, чуть послабившего, освободившего тех малолеток, кто отбыл больше 1/3, да ведь это из первого срока, а если их 14? 20 жатв они собрали, 20 возрастов они свихнули в преступление и разврат. Кто смеет наводить тень на память нашего великого корифея? Есть такие проворные дети, которые успевают схватить 58-ю очень рано. Например, Гелий Павлов получил ее в 12 лет. С 1943 по 1949 сидел в колонии в Заковске. По 58-й вообще никакого возрастного минимума не существовало. Даже в популярных юридических лекциях «Таллин», 1945 год, говорили так. Доктор Усма знал 6-летнего мальчика, сидевшего в колонии по 58-й статье. Уж это, очевидно, рекорд. Иногда посадка ребенка для приличия откладывалась, но все равно настигала отмеченного. Вера Инчик, дочь уборщицы, вместе с 2 другими девочками, всем по 14 лет, узнала, Ейск, 1932, как при раскулачивании покидают малых детей умирать. Решили девочки, как раньше революционеры, протестовать. На листках из школьных тетрадей они написали своим почерком и расклеили по базару, ожидая немедленного всеобщего возмущения. Дочь врача посадили, кажется, тотчас. А дочери-уборщицы лишь пометили где-то. Подошел 1937 год и арестовали ее за шпионаж в пользу Польши. Где? Как не в этой голове помянуть и тех детей, кто осиротел от ареста своих родителей. Еще счастливы были дети женщин из религиозной общины под Хостой. Когда в 1929-м матерей отправили на Соловки, то детей по мягкости оставили при домах и хозяйствах. Дети сами обихаживали сады, огороды, доили коз, прилежно учились в школе. А родителям на Соловки посылали отметки и заверения, что готовы пострадать за Бога, как и матери их. Разумеется, партия скоро дала им эту возможность. По инструкции разъединять сосланных детей и родителей, сколько этих малолеток было еще в 20-е годы? Вспомним, 48%. И кто нам расскажет их судьбу? Вот Галя Венедиктова. Отец ее был петроградский типограф, анархист. Мать Белошвейка из Польши. Галя хорошо помнит свой 6-й день рождения, 1933. Его весело отпраздновали. На другое утро она проснулась, ни отца, ни матери. В книгах роется чужой военный. Правда, через месяц маму ей вернули. Женщины и дети едут в Тобольск свободно, только мужчины этапом. Там жили семьей, но не дожили 3 лет сроку. Арестовали снова мать, а отца расстреляли. Мать через месяц умерла в тюрьме. Галю забрали в детдом в монастыре под Тобольском. Обычай был там такой, что девочки жили в постоянном страхе насилия. Потом перевелась она в городской детдом. Директор внушал ей: «Вы дети врагов народа, а вас еще кормят и одевают». Нет, до чего гуманная эта диктатура пролетариата. Стала Галя как волчонок. В 11 лет она была уже на своем первом политическом допросе. С тех пор она имела червонец. Отбыла, впрочем, не полностью. К 40 годам одинокая живет в Заполярье и пишет: «Моя жизнь кончилась с арестом отца. Я его так люблю до сих пор, что боюсь даже думать об этом. Это был другой мир, и душа моя больна любовью к нему».